Гуру, пусть самые возвышенные полеты мысли не помешают твердо ступать по земле, зная, что только понятое, примененное и утвержденное на практике и в жизни здесь, на земле, утверждено будет в мирах как неотъемлемое достижение духа, сохранившего и удержавшего таким образом свое достояние.